141. Именно и дикарь может летать на аэроплане. Но не будем думать, что когда-то лучше было. Показал вам клише 30-летней войны, чтобы дать понять, когда же в сравнительно развитых странах царствовала грубость и невежество. Можно бы привести рекорды утонченного Рима, Египта и Вавилона, от которых содрогнется сердце. Тому нужно по-прежнему стучаться всем, кто прозревает будущее. Также нужно привыкать не отягощать иерархию и не вредить друг другу. Звал явить понимание этому закону, но уши часто так глухи. 142. Один демон решил поставить святого отшельника в безвыходное положение. Для этого демон похитил самые священные предметы и поднес их отшельнику с словами: «Примешь ли от меня?» Демон надеялся, что отшельник не примет дары и тем предаст священные предметы. Если же примет, то вступит в сотрудничество с демоном. Когда этот ужасный гость сказал свое предложение, отшельник не сделал ни то, ни другое. Он восстал, возмущенный, и всею силою духа приказал демону бросить предметы на землю, сказав: «Темный дух, не удержишь предметов этих, уйдешь уничтоженный, ибо веление мое явлено свыше». Так нужно отгонять темных. И когда уверенность крепка иерархии, то никакая темная сила не может удержать пламя духа. Не будем считать эти предания ненужными. Демоны многообразны, и каждый работник света нападение выносит. 143. Головная боль может быть от многих причин, но также от неприятия где-то мысленных посылок. Также это может отражаться иглами в сердце, потому так заботьтесь, чтобы не происходил этот вред. Незаметно у некоторых людей образуется рутина отрицания и как бы привычка быть обиженными. На основе этих заблуждений люди делаются непроницаемым явлением мысленных посылок. При таком состоянии самая добрая мысль отскакивает от заграждения обиды. Но мало того, мысль может возвратиться и только утяжелить пославшего. Можно всех просить не вредить. Между тем, чувство обиженности есть самое мелкое и выращивается неразвитым сознанием. Так в обиходе живет рутина обиженности. Нужно осознать ее и выгнать, как самое вредное насекомое. Малые чувства земные обращаются в гиену огненную. 144. Много ходит около, и там, где магнит особенно. Учитель предупреждает, что теперь можно ждать самых странных столкновений. Так наполнены низшие слои тонкого мира. Люди решили наполнить тонкий мир множествами, не в срок пришедшими. Никто не подумал, какие последствия являют для самих себя. Нельзя безнаказанно убивать миллионы людей, не учредив самую тяжкую карму. Даже если эта карма не будет личная, тем хуже, если она умножает карму стран и всей планеты. Сказано о миротворцах, тем вернее, что у них возникает правильное отношение к будущему. Нельзя наполнять низшие слои тонкого мира ужасами несовершенной кармы. Нельзя думать, что это не отразится на состоянии планеты. Но главная причина в том, что никто не мыслит о тонком мире. Самое страшное есть обособленность. Именно темная сила ликует при каждом отчуждении.